Явление девятое. Юлия Павловна Михевна. Юлия. Кто? Кто был без меня? Вот это кто привез? Михевна. Лавр Мироныч, матушка. Юлия бессознательно. Лавр Мироныч, Лавр Мироныч. На бал и вечерний стол. Михевна. Да, матушка, очень просились. Юлия, едва переводя дух. Очень просили. По случаю помолвки Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дульчиным. Михевна. Что ты, матушка, бог с тобой. Разве другой какой? Юлия. Нет. Он, Михевна. Сердце говорит, что он. Громко. Он. Он. Встает. Михевна, я поеду. Я поеду, давай шляпку. Михевна. Зачем, матушка? Зачем ехать? Юлия. Надо ехать, надо. Я поеду сейчас. Михевна. Куда? Что ты? Не пущу. Юлия. Да мне видеть его только, в глаза посмотреть, какие у него глаза-то. Михевна. В таком-то огорчении, да со двора ехать. Нет, нет. Юлия. Захотел он меня обидеть, ну, бог с ним. Я с него потребую, я возьму деньги мои. Ведь как же мне жить-то? Ведь все он взял. Входит Флор Федулыч.